Глава 11. Переселение Ямамото. Мой добрый приятель кот Ямамото решил переселиться на дерево. Дело в том, что он поссорился со своими домашними и оказался на улице. «Видишь ли», — объяснил он, — «им не понравилось, что ты пришел ко мне в гости, разбил цветок и наследил. Но я суров. Они у меня тише воды, ниже травы». Ямамото принялся зализывать лапу. «Болит?» — спросил я. «Немножко. С хозяином дрался. Он, видишь ли, на меня замахнулся. Но я строг. Я так дал ему лапой, что он покатился кувырком. Как думаешь, я не сильно его ударил? Быть может, я слишком непреклонен?» Я похвалил Ямамото. «Надо уметь постоять за себя». «Да, силенка у меня есть», — согласился Ямамото. «Потрогай мускул. Но теперь я хочу пожить отдельно. Пусть они узнают, что значит жить без своего Ямамото. Без своего доброго, умного императора, который о них так заботится. Пусть они сами готовят себе обед, подметают пол, пусть сами наливают молока в мою мисочку. Неблагодарные». Ямамото промокнул лапой слезинку. «Не расстраивайся», — сказал я. «Переживем». «Конечно, переживем», — сказал Ямамото. «Я решил переселиться на дерево». «На дерево?» «Да. Построй себе гнездо рядом с галками. Это очень удобно. На обед буду брать по одной галке». Я засомневался, что чернухи так легко согласятся с Ямамото. «А почему?» — удивился тот. «Ну что, им жалко? Ведь их так много. Никогда не понимал этих галок. Все черные, одинаковые. Какая им разница, если на одну станет меньше? Было бы меня столько, я бы не жадничал. Подарил пару штук себя на шапку хозяину». Ямамото долго раздумывал, как строить гнездо. Потом позвал меня и сказал: «Садись вон там и слушай. Называется доклад. Когда я кончу, похлопай мне лапами. Понял?» Он поправил усы и начал. «Я решил построить гнездо. Соберу 100 палочек, 200 прутиков, 15 корешков одуванчиков, соломинки, шерсть, волоски, мох, тряпочки, а также большой замок с двумя ключами. Самое главное, чтобы гнездо запиралось. Я кончил. Хлопай, гордый». Я изо всех сил постукал лапой об лапу, Ямамото поклонился. «Называется доклад. Важно», — повторил он. С утра Ямамото принялся строить гнездо. Я помогал ему как мог. Таскал палочки и прутики, а от себя добавил картонную коробку. Не успел Ямамото пристроить на дереве первые прутики, как подлетела чернуха, и что-то гаркнуло ему в самое ухо. Ямамото отшатнулся и чуть не свалился вниз. «Грубиянка», — сказал он. К полудню на дереве что-то чернело. Издали это напоминало кучу мусора. Птицы так и кружили рядом, и все кричали, кричали. «Самое главное — замок», — пыхтя сказал Ямамото. «Гнездо должно запираться. Эти галки житья не дадут». Я спросил, куда он повесит замок. На его гнезде и двери-то нет. Ямамото задумался. Пока он размышлял, я побежал обедать. Когда вернулся, увидел печальную картину. Галки ломали постройку Ямамото и разделывали под орех моего доброго друга. Их было видимо-невидимо. От них почернело небо. Откуда взялось столько птиц? Они носились кругами со свистом и долбили крепкими клювами гнездо и его строителя. Шерсть летела клочками, сыпались с дерева палочки, прутики, свалилась картонная коробка, а под конец сам Ямамото плюхнулся рядом со мной, отчаянно размахивая лапами. «Видишь ли», — сказал он, отдышавшись, — «им не понравилось, что я император. Но я суров. Видел, как я дал лапой одной? Она полетела вверх тормашками». Я посочувствовал Ямамото. «Не понимают своего счастья», — сказал он. «Я бы навел у них порядок. Пусть теперь живут одни. Пусть их бьет град, пусть мучит холод и голод. Тогда они пожалеют, что остались без своего доброго, умного императора». И Ямамото вытер лапой под носом.